Глава 8. Двойное дно. Лайтнер Кьярд. Дженна Карринг была управляющей бабочкой. Кажется, я даже видел ее на том злосчастном юбилее на сцене. Но учитывая, что тогда все свое внимание я сосредоточил на Вирне, то запомнил Карринг весьма относительно. В сети о ней было мало информации. В каких-либо скандалах не замешано. Она начинала как простая официантка, а потом доросла до управляющей высококлассным клубом. Очень высокий статус для человека. Для такого нужно, как минимум, обладать высоким профессионализмом или же оказать неоценимую услугу вьерху. Я не знал, что связывало Ниссу Карринг с владельцем бабочки, но в средствах ограничена она не была, раз занимается благотворительностью вроде устраивания прекрасной жизни для сирот с окраин Ландерхорна. В частности, так случилось с Мейс. Карринг могла увидеть в Верне себя и взяла под свое крыло. Сама доброта. Одно дело увеличить зарплату, наградить премией. Совсем другое — поселить все рыжее семейство на 4-м в классной квартире и оплачивать их счета. Так сказала мелкая, и я ей верил. Что-то здесь нечисто. Зачем этой Карринг Вирна? Что их связывает на самом деле? Додумать я не успеваю, потому что вскидываю голову и замечаю маму, спускающуюся по ступенькам одной из высоток на 3-м круге. Здесь живет и работает ее психоаналитик, которого она обязательно посещает раз в неделю, в один и тот же день и в одно и то же время. Шанс на то, что она окончательно поправилась и вернулась к своему привычному графику, был равен почти нулю. Но, как оказалось, мне несказанно повезло. Мама в темных очках, но я ни с кем ее не спутаю. Узнаю по прямой спине и походке. Правда, сейчас ее движением не хватает свойственной ей плавности, мягкости, и уснувший гнев начинает ворочаться внутри. Отец. Это все из-за него. Точнее, не все. В том, что с ней случилось, есть часть и моей вины. Но в том, что он не позволяет нам с мамой видеться, только его заслуга. Рассчитывает, что я просто так сдамся? Но нет. Я выхожу из машины и направляюсь к маме, пока она не успела нырнуть, восстановившись напротив входа в здание темный Эйрлад. До нее остается валлов 20, когда мой путь перекрывает Шадар и один из безопасников отца. «Пропусти», — приказываю я. «Не делай глупости, Лайтнер», — предупреждает Шадар. «Тебе запрещено приближаться к ней». Он, как всегда, холоден и спокоен, поэтому еще больше хочется стереть это спокойствие с его лица. Но я здесь не для этого. Тем более, что силу использовать нельзя, если я не хочу обратно в участок Политари. Дай нам поговорить, а после я уйду. Уйдешь сейчас, если не хочешь проблем. Я толкаю второго безопасника в попытке пройти, прорваться вперед, но меня живой стеной перехватывают. Мама почти села в Эйрлад, и у меня не остается выбора, кроме как окликнуть ее. «Мам!» Она оборачивается. Из-за очков я не вижу ее глаз, но она замирает и шепчет мое имя. Я его не слышу, но читаю по тонким губам. «Ну же, мам, подойди ко мне и прикажи этим едхам не соваться ни в их ракушку», — мысленно прошу я. Но мама качает головой и скрывается в салоне Эйрлада. «Что это значит? Это как вообще?» В этот момент безопасники отталкивают меня. «Уходи», — говорит Шадар. «Если я увижу тебя еще раз рядом с кем-то из семьи Кьярд, особенно рядом с Ниестрой Кьярд, то что?» — зло усмехаюсь я. «Уберешь меня по приказу папочки?» «Нет, я заявлю Политари о преследовании. Все будет по закону, Лайтнер». «Закону, который отцу не писан. Точнее, закону, написанному моим отцом». Я стряхиваю удерживающую меня ладонь с плеча, разворачиваюсь и иду к своему Эйрлату. Только мысль о том, что я сам за него заплатил и за ремонт тоже придется платить самому, останавливает меня от того, чтобы вырвать рогатку с корнем, найти выход моей ярости. Чем отец запугал мать, если она сама не хочет со мной говорить? Я почти готов ударить по панели управления, но Таппет вдруг взрывается мелодией входящего вызова. Звонит Лира. «Привет, Лира. Я не забыл насчет плавания. Сейчас заскочу домой и встречаемся в спортклубе через час, как и договаривались. «Я не пойду в бассейн, Лайт», — отвечает она тихо. «Мне теперь это не нужно. Я не смогу участвовать в съемках». На последнем слове ее голос срывается. Лира всхлипывает, и я понимаю, что произошло что-то серьезное. Об этом говорит хотя бы тот факт, что работа для Лиры значит все. Ради рекламы для Эрры она даже решила солгать. «Что случилось?» Девушка не отвечает, и начинает плакать сильнее. «Где ты?» «Дома». «Я сейчас приеду». Благодаря пробкам дорога занимает больше, чем я рассчитывал. Но все мои мысли сосредоточены на Лире. Это и к лучшему. Потому что если бы я думал о маме, то ничего бы хорошего не вышло. Поднимаюсь на свой этаж и звоню в дверь. Когда никто мне не открывает, просто толкаю ее и вхожу в квартиру. У Лиры угловая квартира-студия с большими окнами, выходящими на две стороны. Светлая и просторная, с яркими пятнами диванных подушек, занавесок, абстрактных постеров на стенах. Спрятаться в такой сложно. Но Лиры нигде не видно, а значит, она в ванной. «Лира!» — зову я, подходя ближе. «Ты здесь?» Моя догадка оказывается правильной, потому что я слышу новый всхлип из ванной. «Ты зря пришел, Лайтнер», — отвечает она. «Почему?» Лира долго ничего не отвечает, но я терпеливо жду. Интуиция не просто подсказывает, она орет о том, что девушке сейчас нужна поддержка, и худшее, что я могу сделать, — уйти. «Почему ты сказала, что больше не сможешь участвовать в съемках?» — спрашиваю я. Разговаривать через дверь неудобно, но как уж есть. Теперь вместо ответа слышны шаги, и Лира выходит из ванной. Она в объемном, ярко-желтом халате, а влажные волосы падают ей на лицо, почти его закрывая. «Что случилось?» — повторяю я и осекаюсь. Потому что девушка отбрасывает волосы за спину и замирает. Я замираю тоже, потому что вижу распухший, превратившийся в сплошной синяк нос. Но будто этого мало, по нежной коже расползлись волдыри от ожогов, будто кто-то плеснул Лире в лицо кипяток или кислоту. Это ужасно. В смысле, не ее внешность, а то, что с ней случилось. И я не замечаю, как мой голос упал до самой яростной глубины. «Кто это сделал?» «Твоя бывшая девушка. Она пришла ко мне и сказала, что я ей не помеха». Я всматриваюсь в ожоги, поэтому смысл ее слов доходит до меня не сразу. Если честно, до меня вообще не доходит, потому что это просто какая-то бессмыслица. Не сказать, что у меня было мало девушек, но на такое способна разве что одна. Рамина? Рамина? От замешательства Лира даже перестает плакать. «Ее так зовут? Красноволосую соседку по этажу?» Теперь у меня ощущение, что я стал участником какого-то телешоу, от предложений поучаствовать в которых отмахиваюсь с тех пор, как Хар внес за меня залог. Потому что красноволосая соседка — Вирна Мейс. Мейс, которая пришла к Лире и дала ей в нос. Она не моя бывшая. Пожалуй, все, что я могу сказать. Что тут вообще скажешь? «Тогда почему она меня избила? Не просто избила, заразила чем-то. Я даже не представляю, что это такое!» Лира практически переходит на крик, но тут же закрывает ладонями лицо и начинает плакать навзрыд. «Заразила?» «Да», — всхлипывает девушка. «Мое лицо, оно все в сыпи. Я не могу участвовать в рекламе, меня заставят выплачивать неустойку. Что если оно вообще не пройдет? Вдруг я останусь такой навсегда?» Она говорит все тише и тише. Последнюю фразу у меня едва получается расслышать. Сердце сжимается от боли в ее голосе. Я также тихо прошу. «Позволишь мне посмотреть?» Лера мотает головой. «Я уродина». «Нет», — говорю я. «Это просто синяк. Знаешь, сколько раз я получал по лицу на тренировках? Давно со счета сбился». «Ладно. Я примирительно развожу руками. Это не имеет значения. Просто разреши мне взглянуть на твою сыпь». Девушка замирает, и я добавляю. На первом курсе Кейпдера мы проходили медицинскую помощь. К тому же моя мать училась на медицинском факультете, и благодаря ей я в этом действительно разбираюсь». Лира опускает ладони. Так медленно, будто по антвалу в минуту, но все-таки опускает. Я протягиваю ей руку и киваю на диван. Девушка колеблется мгновение, но потом цепляется за мои пальцы и позволяет себя усадить. «Я посмотрю, а ты пока можешь рассказать, что произошло», — говорю, располагаясь рядом. «Если, конечно, хочешь». «Нечего рассказывать». От рыдания Лиры почти осипло, но, кажется, сейчас у нее получается справиться с чувствами. «Она пришла ко мне и сказала, что я ей не помеха, а потом просто ударила. Это было так больно, невероятно больно». «Не помеха, в чем?» Лира пытается нахмуриться, но тут же морщится от боли. «Это же очевидно, Лайт. Она говорила о ваших отношениях, что я третья лишняя, а она по-прежнему считает тебя своим». «Ладно, я могу предположить, что Вирна избила Лиру, но это... Поверить в это сложнее, чем в дружбу с Рак-Аэной. Но учитывая, что с одной я лично знаком, поверить я могу во что угодно, но Мейс... Мне даже сложно слова подобрать, не то что мысли собрать в кучу. А ведь я один из лучших учеников Кейпдера. Поэтому я предпочитаю собирать слова и мысли в кучу, заодно изучая сыпь Лиры». «Это странно», — говорю я, стараясь не морщиться от вида синяка. «Ей еще повезло, что нос вроде как цел. Если бы Лиру тронул какой-то парень, сломанным носом он бы не отделался. Но Мейс...» Кажется, я начинаю повторяться. «Что именно?» «Что ты говоришь о Мейс? Ты уверена, что это была она?» «У девчонки, что мы встретили с тобой, есть мерзкая сестра-близнец. Тогда это определенно была она». «Да уж. Сложно представить, что Лиру избивает мелкая Тай или средняя Мирти, Марти, Митри». «Мы с Мейс не встречались», — повторяю я. «Хотя я был бы не против. Но она послала меня». «Что?» Лира даже отстраняется. «Как кто-то может тебе отказать?» «Верно, была первой. И, надеюсь, последней. Пытаюсь шутить. Но, кажется, моя новая подруга в шоке. Поэтому странно, что она пришла к тебе из-за меня». «Другой причины я не вижу», — злится Лира. «Моя бабушка называла таких личностей нарушниками». «Нарушниками?» «Да. Известно, что эти грызуны забивают свою нору большим количеством запасов еды, чем им нужно. Вот и это верно, очевидно. Считает, что она тебя присвоила. Ты должен был вернуться к ней, но не вернулся. Она увидела нас с тобой и сделала то, что сделала». Лира снова всклипывает, и мне срочно нужно чем-то ее отвлечь. Хотя чем тут отвлечешь? Я сосредотачиваюсь на изучении сыпи и понимаю, что это действительно напоминает ожоги или... Это будто аллергия. «У меня нет аллергии. Разве что что-то было в ее руках». «Аллергия на Вьерхов», — всплывают в моей памяти слова доктора Эррера, а следом — следы на запястье Кьяны. «У меня тогда что, аллергия на людей?» «Следы у Кьяны, следы на теле Вирны». Следы, которые мне никогда не забыть, сколько бы ни пытался. Она меня обожгла. Сначала Кьяну, потом Лиру. Специально? Что если это и есть тайна Мейс? Вопрос, какая, до сих пор остается открытым. Все, чего мне хочется, прямо сейчас отправиться к Вирне и припереть ее к стенке, вытрясти из нее все секреты. «Ты можешь мне помочь?» — с надеждой спрашивает Лира. И именно это возвращает меня в реальность. Я растираю ладони и сосредотачиваюсь на собственной силе, а потом мягким потоком начинаю вливать ее в кожу Лиры. Этому не учат на курсе медицинской помощи. Это сложная работа целителей, и то, чему меня научила мама. Исправить сыпь или убрать синяк у меня вряд ли получится, но боль Лиры должна пройти. «Я отвезу тебя в больницу. Я уже видел такое. Доктора помогут это исправить». Мы едем в больницу. Она ничем не напоминает кабинет Эррера, но мне не по себе. Когда врач, долговязая вьерха, говорит, что можно пойти долгим путем и заживать будет пару недель, или воспользоваться восстановительной капсулой, я предлагаю оплатить процедуру. Час в капсуле стоит столько, что на это уходят остатки моего гонорара. Но я без колебаний перевожу деньги. Все-таки она моя напарница. А еще она пострадала из-за меня. Время процедуры пролетает быстро. Я не успеваю дойти до третьей страницы вакансий, как Лира появляется в приемной. На ее лице ни следа от синяка, ожогов и даже слез. «Спасибо», — говорит она, когда я отвожу ее домой и провожаю до двери. «Я бы не смогла позволить себе восстановление. Теперь я твоя должница». «Ты пострадала по моей вине». «Я пострадала по вине этой Вирны. Почему все люди такие злые?» Я вспоминаю малышку Тай и отвечаю. «Не все». «Большинство», — возражает Лира. «Сейчас я уже ни в чем не уверен, но обещаю тебе во всем разобраться. Прямо сейчас пойду и разберусь. Тем более, что до двери Мэй с рукой подать. А если дома ее снова не окажется, то я знаю, где ее искать. Я собираюсь уйти, но Лира перехватывает мою руку». «Она ведь этого добивается, чтобы ты за ней бегал». Она делает шаг и обнимает меня за шею. «Пожалуйста, Лайт, не уходи. Останься со мной сегодня ночью». Лира прижимается ко мне так доверчиво, заглядывает в мое лицо с такой надеждой, что у меня просто язык не поворачивается отказаться. «Ты мне нравишься, Лайтнер», — признается она. «Я считала, что я тоже нравлюсь тебе». Я думаю, какого едха? Вот девчонка, которой я по-настоящему нравлюсь, которую не волнует, что я вьерх или что мой отец правит Ландархорном. Я нужен ей. Не дождавшись моего ответа, Лира опускает взгляд и отступает. Ее улыбка, ее надежда гаснет, а я чувствую пустоту, поглощающую меня. Плотина, которую я построил вокруг себя за эти несколько дней, прорывается. Я сам ее разрушаю. Я устал волной биться о скалы. На этот раз я шагаю вперед, обнимаю Лиру и целую в губы. Зарываюсь пальцами в ее густые волосы, наслаждаюсь мягкостью ее губ. Хочу наслаждаться. Гоню прочь мысли о том, как обнимал и целовал совершенно другую девушку. Девушку, которую давно пора выбросить из головы и из сердца. Но пока я этого не сделал, будет нечестно начинать отношения с Лирой. «Я не хочу торопиться», — говорю, отстранившись. «Тем более, что из-за меня ты пережила...» Я пытаюсь подобрать нужное слово, но оно не подбирается. «Нападение», — подсказывает она. «Вроде того. Лира, мне нужно разобраться со всем. Разобраться в себе, чтобы идти вперед. Дальше». Она напрягается, а потом снова отступает, сцепив руки за спиной. «Понимаю», — говорит Лира, но как-то горько. «Я все понимаю, Лайт, и не хочу быть заменой». «Едх. Ты не замена. Один человек не может заменить другого». «Человек?» — прищуривается Лира. «Хорошо бы, но верится с трудом. У меня уже были такие отношения, когда мой парень сох по другой девчонке. Больше такого не хочу. Это слишком больно». «Мне ли не знать, насколько это больно?» «Прости». Лира пожимает плечами. «Мы ничего друг другу не обещали». «А что насчет бассейна?» Она сомневается, кусает губы. «Потому что если и есть что-то важное для Лиры, так это ее работа. Работа, которую нужно сделать идеально. И только я могу ей в этом помочь». «Позволь мне все исправить», — прошу я. Лира раздумывает всего минуту, а после все-таки кивает. «Хорошо. Увидимся завтра в фитнес-клубе, в то же время». Она соглашается, и мне в ее квартире больше делать нечего. В свою тоже не хочется возвращаться, как и идти сразу к Мэйс. Тем более, что уже достаточно поздно. Если сегодня она работает, то наверняка сейчас в бабочке, а если не работает, то у своего парня. Последняя мысль вызывает желание придушить того потлатого, но я это желание гашу. Это всего лишь привычка, не более. Но придется разобраться с прошлым, чтобы через него переступить, разгадать все секреты Мэйс и поставить точку. Как это сделать? Занимаю небольшой столик в кафе возле дома и заказываю льяри. Я просматриваю новые вакансии, отмечаю подходящие мне, остальные пропускаю. Пить льяри и искать работу — привычка последних дней. Я собирался поесть после бассейна, пригласить сюда Лиру, но после всех этих событий нет аппетита. Надо же было так облажаться, сказать про разборки в себе. Но если бы я остался у Лиры, то чувствовал бы себя последним едхом. Она точно не заслуживает того, чтобы ею просто попользовались. Как отец пользуется мамой. Из-за всей этой истории столкновения Вирны с Лирой я забыл про встречу с ней. Чем отец ее шантажирует? Ни за что не поверю, что мама отказалась от меня, что поверила в то, что я отказался от нее. А значит, есть что-то еще. Так или иначе, я должен найти способ встретиться с ней и поговорить. Проблема в том, что, кажется, вопрос «как?» становится моим девизом, по крайней мере, в последние дни. В любом случае, начать стоит с Мейс. Спросить, почему она ударила Лиру? Уверен, есть что-то, чего я пока не понимаю, но обязательно докопаюсь до сути. Вопрос, как с ней встретиться и где? Дежурить под дверью и веселить ее сестер? Отправиться на работу? В бабочке можно поговорить разве что в ложе, которую я теперь не могу позволить. С клиентами вообще разговоры запрещены. Я замираю, перечитываю последнюю вакансию и не верю своим глазам. Должность — помощник управляющего, место работы — VIP-клуб «Бабочка».